Глава 25. «Видите ли, я потерял свою невесту», — мрачно отвечает Шен. «Как я теперь понимаю, навсегда». Мое тело покрепче обнимает преподавателя. Телу не нужен Шен. Тело счастливо. Но вот я, краем сознания, которое еще способно функционировать, ощущаю весь накал ситуации. Мой куратор нарывается на конфликт. «Разве это дело государственной важности? И почему вы пришли с этим делом ко мне?» Якобы ничего не понимая, интересуется магистр. «Мне бы отлепиться от мужчины, но не могу. Ох, как же приятно пахнет!» «Конечно, государственный. Я из ветви рода говорящих с драконами. Невесты говорящих неприкосновенные, а тут такое. Вы ведь сейчас обнимаете мою невесту. Ну, а я в данный момент размышляю, вызвать вас по этому поводу в суд или на дуэль», — ледяным тоном произносит Шен. «Не то чтобы эта девушка мне очень теперь нужна, но облегчать жизнь никому не собираюсь». «О, Шен тоже такой, как я. Ну, драконов может слышать. Или нет? Так, не о том думаю. Тут совсем серьезный конфликт намечается. Преподавателю моему, оказывается, может влететь». Тьфу-тьфу, не мой это преподаватель. Это все тело на мысли влияет. Я предлагаю дуэль, поскольку, во-первых, никаких магических знаков, оповещающих о том, что девушка ваша невеста, на ней нет. Во-вторых, насколько я могу судить по недавнему с ней общению, эта девушка веда, а веды только частично подвластны нашим законам, и не факт, что веду вообще кто-то признает вашей невестой, так что суд вы, скорее всего, проиграете. Спокойным тоном ответил, похоже, весьма подкованный в законах маг. Мне не принципиально, можно и дуэль. Холодно отвечает Шен. Айлин, отойди. Я ему сейчас врежу. Тело вцепилось покрепче, грудью готовое защищать потенциального отца моей дочери. «Айлин», — тихо произносит магистр, наклонившись к моему уху, — «мне не нравятся слишком навязчивые, вешающиеся на меня девушки. Еще сильнее не нравятся те девушки, которые считают, что я не смогу сам себя защитить». Тело отпряло от магистра. Этим воспользовался Шен. Он скользнул ко мне и буквально вышвырнул меня за дверь, тут же заперев ее перед моим носом. В растерянности стою в коридоре, не зная, что предпринять. Из-под двери стали вдруг мелькать световые вспышки. Магическая дуэль? Да какая разница какая, а если они поубивают друг друга? Срочно к ректору, надо это остановить. Несусь по академии с бешеной скоростью. Я еще плохо тут ориентируюсь, так что скорость мне не очень помогает, а скорее даже мешает вглядываться, куда я, собственно, несусь. На меня удивленно оглядываются все встречные студенты и адепты. Как раз перемена. В коридорах полно народа. Добежала, в общем, не очень скоро, переживая, что опоздала, и там маги уже поубивали друг друга. Влетаю в приемную, прошу у секретаря встречи с ректором. В этот момент я не думаю о том, что можно было бы попросить помощи у кого-то менее серьезного, значимого и занятого. Я тут мало кого знаю, так что какая первая пришла в панике мысль, такую и исполняю. Секретарь недовольным тоном сказала, что ректор не принимает обед, и вообще на прием к ректору надо записываться заранее. Но тут мне повезло. Мужчина сам вышел из своего кабинета, видимо, как раз на обед, и я выпалила ему про магическую дуэль. «Надо же!» — удивился ректор, никуда не спеша и ничего не предпринимая. «Но вообще в академии магические дуэли — не редкость. Адепты молодые, горячие, а смертельного исхода почти никогда нет. Кто, говорите, сражается?» «Преподаватель 666 по теории магии и адепт 007». Вот тут ректор, наконец, напрягся. «Причина дуэли серьезная?» «Точно не могу сказать. Из-за меня». «Так-так. Один из них — избранник ведической силы?» Угу. Ректор двинулся к выходу, я за ним. Открывает дверь, но оборачивается и спрашивает с любопытством. «А кто именно? Адепт?» Быстро идем по коридору. «Нет», — тяжко вздохнула. «Преподаватель». Ректор почему-то вдруг остановился, вновь ко мне повернувшись. «Это точно?» «Куда уж точнее». «Ранее, кажется, влечение было к первокурснику, да?» «Да», — отвечаю нервно, «потому что мы стоим и никуда не идем, а там в кабинете, может, уже кто-то умирает». Ректор пошел дальше, но медленно. «Ну, а адепт тут вообще при чем?» «Он пару раз в узких кругах объявлял меня невестой и имеет какие-то не до конца мне ясные виды. Объявление невесты — это так, ерунда». Как назло, ректор вновь остановился. «Невеста, значит?» «Нет, этот адепт слов на ветер не будет бросать. Но вот почему я до сих пор не в курсе всей этой истории — большой вопрос. Ладно, будем разбираться». Когда мы, наконец, подошли с ректором к двери преподавательского кабинета, из-под нее уже не мелькали магические вспышки. Подозрительно тихо. «Кого-то убили. А-а-а!» Самое плохое в этой ситуации, что я и испугалась, и немного обрадовалась, что кто-то из магов может быть мертв. Если преподаватель, то на одного избранника силы меньше. Если Шен, то можно больше не бояться его непонятных притязаний, насильственного лишения магической силы со всеми вытекающими. Ректор настойчиво стучит в дверь и требует открыть. Щелкнул замок. Дверь открыл магистр. Тело радостно встрепенулось. Избранник живой. «Господин ректор, вы что-то хотели?» Как ни в чем не бывало, спрашивает магистр. Повисла тишина. «Что? Неужели драки не было?» Заглядываю за спину преподавателя и испуганно охаю. Кабинета больше нет. Все в обломках, подпалинах, на полу кровь.